Донецк. Как там в песне поется: «Давно не бывал я в Донбассе, и на кой он мне нужен, это уже за граница. Не хочу я ни ближнего, ни дальнего зарубежья. Из дальнего только что вернулся, ужина нет, все пылью заросло. Жена в загуле. Это нормально?» «Нет, братцы, это ненормально. Вот такие нынче женщины, а еще называют себя боевыми подругами. Ейный хахаль конкретно мне морду бьет, а она глазки распахнула, ротик открыла, смотрит, как будто это ей представление. Даже прощения не попросила. Кисловодск. Неплохо бы. Водички попить, горным воздухом подышать, позагорать на зеленых склонах». Сладкие мечты добровольного изгнанника разрушил раздраженный женский голос. «Мужчина, вы здесь не один!» Турецкий оглянулся и расплылся в улыбке. Пожилая женщина сердито смотрела на него. Рядом стоял чемодан на колесиках, плечо оттягивало внушительных размеров дамская сумка, из пластикового пакета выглядывал длинный батон копченой колбасы. «Какая приличная женщина, только сердитая почему-то». Турецкий наклонился и поцеловал ей руку. «Мадам, рад вас видеть. Как вы думаете, куда мне ехать?» Женщина почему-то никак не отреагировала на его джентльменское поведение, как будто привыкла к такому обходительному отношению со стороны всех встречных поперечных пассажиров. Ни радостного блеска в глазах, ни благодарной улыбки. Наоборот, отдернула руку, словно ее коснулись губы прокаженного. Даже обидно как-то. «Мне все равно. Езжайте куда хотите», — сухо бросила она и бесцеремонно отодвинула его своим нехилым плечом, отвоевывая свое законное место у расписания. «Как вы правы, мадам! Мне тоже абсолютно все равно, куда ехать. И че это я голову ломаю? Спасибо за идею!» Он раскланялся и неуверенной походкой отправился к кассе. Дама брезгливо оглянулась ему вслед. Симпатичная блондинка в окошке кассы выжидающе смотрела на очередного пассажира. Турецкий изобразил на лице самую обаятельную улыбку и едва удержался, чтобы не подмигнуть. Беспричинное веселье почему-то подняло его настроение. А почему, собственно, беспричинное? Разве ветер свободы не дует в его лицо? Разве не ждут его незнакомые города и новая жизнь? «Мне, пожалуйста, билет на ближайший поезд», — проникновенно произнес он, согнувшись в три погибели и приблизив лицо к окошку, чтобы кассир прониклась всей серьезностью его намерения. «Можете так не наклоняться. Говорите в микрофон», — улыбнулась она ему. «Я уже все сказал», — нежно проворковал Турецкий, посылая взглядом всю свою нежность, на которую был способен в эту минуту. Наверное, смена милой кассирши только что началась. Она еще не успела устать, и поэтому была приветливой и предупредительной. «А может, у нее просто хороший характер», — подумал Турецкий. «Вы не сказали, на какой поезд?» «Да на любой, куда угодно, только поскорее». «Вам все-таки нужно решить, куда вы собрались ехать», — улыбнулась она опять. «А вы ткните пальцем в компьютер. Куда попадете, туда и поеду. Считайте, что моя судьба в ваших руках». Где-то над головой прозвучала мелодичная музыка, и голос из репродуктора провозгласил: «Внимание пассажирам! Объявляется посадка на скорый поезд номер 39 Москва-Новороссийск. Отправление в 23 часа 45 минут со второго пути. Нумерация вагонов». «Голос судьбы распорядился, чтобы я поехал поездом номер 39». Турецкий не удержался и все-таки подмигнул кассирше. Вопреки опасениям, она улыбнулась в ответ. «С вами все ясно. Давайте паспорт». «А я его оставил в камере хранения. Я вам так продиктую. Щеткин Петр Ильич, 64-го года». «Год рождения не надо. Диктуйте номер паспорта». «4506-40-30-73». Получив билет,